Групповые структуры. Именно по отношению к малым группам достаточно хорошо разработана схема, описывающая различные групповые структуры. Первая часть схемы включает в себя два элемента жизнедеятельности группы — композиция, состав группы, и разновидности ее структур. Каждый из этих параметров может приобретать совершенно различное значение в зависимости от типа изучаемой группы. Так, например, композиция группы может быть описана в зависимости от того, значимы ли в каждом конкретном случае, например, возрастные, профессиональные или социальные характеристики членов группы. В каждом конкретном случае начинать надо с того, какая реальная группа выбирается в качестве объекта исследования. Школьный класс, спортивная команда, производственная бригада или пациенты одной больницы. Важно, однако, всегда фиксировать состав участников изучаемой общности. Тоже можно сказать и относительно структуры группы. Существует несколько моделей структуры малой группы. Структура межличностных отношений между членами группы, структура власти, структура коммуникаций и другие. Каждая из них должна быть рассмотрена особо. Структура межличностных отношений предполагает прежде всего выяснение положение индивида в группе в качестве ее члена. Первым из понятий, употребляемых здесь, является понятие «статус» или «позиция», обозначающее место индивида в системе групповой жизни. Вторая характеристика индивида в группе — это роль. Обычно роль определяют как динамический аспект статуса, что раскрывается через перечень тех реальных функций, которые выполняет личность в группе в соответствии с содержанием групповой деятельности. Уровень исполняемой роли определяется уровнем группы. По сравнению с ролью членов большой организованной социальной группы, русский, ученый, женщина и другое, в малых группах нельзя представлять роль как что-то неизменное. Динамизм ее в том, что при сохранении статуса набор функций, ему соответствующих, может сильно варьировать в ходе развития как самой группы, так и более широкой социальной структуры, в которой она включена. Пример с семьей ярко иллюстрирует эту закономерность. Изменение роли супруга в ходе исторического развития семьи — актуальная тема современных социально-психологических исследований. Важным компонентом характеристики положения индивида в группе является система групповых ожиданий. Этот термин обозначает тот простой факт, что всякий член группы не просто выполняет в ней свои функции, но и обязательно воспринимается, оценивается другими. В частности, это относится к тому, что от каждой позиции, а также от каждой роли, ожидается не просто выполнение некоторых функций, но и качество их выполнения. Группа через систему ожидаемых образцов поведения, соответствующих каждой роли, определенным образом контролирует деятельность своих членов. В ряде случаев может возникать рассогласование между ожиданиями, которые имеет группа относительно какого-либо ее члена, и его реальным поведением, реальным способом выполнения им своей роли. Для того, чтобы эта система ожиданий была как-то определена, в группе существуют еще два чрезвычайно важных образования — групповые нормы и групповые санкции.